Чтобы не было больно тебе, мне, нам. Отпустил твое сердце на волю, дал возможность другим рукам согреть беззащитное, хрупкое, унести его от себя. Может, я стер твои улыбки, а может, и спас тебя. Извини, я иду домой, и теперь я иду один. Не получилась любовь с тобой, для печали нет причин. Хлоп-хлоп-хлоп, хлопают ресницы, а ты, ты меня не любишь, и в сердце мне ты вонзаешь спицы. Помогите мне, помогите, люди. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, я снег таю. На-на-на, на моих ладонях. Я стою и молча отпускаю. Но о тебе, ведь тебя я буду помнить. Время пройдет, и ты вспомнишь о том, как любил тебя я. Ты будешь долго искать меня. Ты придешь, когда будет поздно, когда не станет во мне тепла. Я открою входные двери и увижу чужие глаза. Извини, ты идешь домой, и сейчас ты идешь одна. Помнить.